Глава пятая. Первый рабочий день. Рыжие волосы торчали во все стороны, почему-то не делая меня похожей на мальчишку. Мне вдруг показалось, что так даже лучше. Живописней уж точно. Скрипнув зубами и нахлобучив картуз, я собрала в заплечный мешок немного пожитков, кусок сала, пару ломтей хлеба, несколько головок редиса, платок носовой и сподние, старые угольные карандаши. Мало ли, когда я вернусь. Заварила матери целебных трав, растолкала сладко спящего Ильяна и строго наказала не забывать об обеде. «Вернешься сегодня?» — сонно спросил мальчишка. «Не уверена. Если что, за меня не волнуйся, я на фабрике буду». И сбежала огородами, чтобы деревенские не увидели, что я снова в мужских портках щеголяю. Ноги в старых отцовских ботинках мигом взапрели, и я, недолго думая, стянула неудобную обувь и дальше поскакала босиком. Все равно роса, так лучше будет. Ноги-то быстрее просохнут, чем ботинки. Пробежала мимо речки, потом полем. Перед лесом уже снова оболась, потому как корни да сучки. Я все же не деревенская баба, что до снега босиком ходит. У меня кожа нежная, тонкая. В лесу утром страх, как красиво. Я села перекусить и воды напиться, взглянула вверх и застыла в немом восторге. В голубых небесах покачивались верхушки деревьев, шелестел ветер, где-то заливались птахи, облака, будто бы запутавшись в ветвях, никуда не спешили. Сколько я так просидела, любуясь, не ведаю. Очнулась, сунула в мешок нетронутый хлеб с салом и побежала дальше. Некогда мне, нужно спешить. Конечно, опоздала. Ворота фабрики были уже закрыты. Сторож, не тот, что в прошлый раз, другой, из своей будочки взглянул на меня неодобрительно. «Ты что ли, Маруш?» «Я, дяденька. Во сколько тебе прийти велено было?» 8. А сейчас сколько?» «Не могу знать. Часов не имею». Покачав головой, сторож отворил калитку. «Заходи, горе луковое. Радуйся, что хозяин велел тебя дождаться и впустить, как явишься». Он так и произнес. «Хозяин». С придыхом и благоговением. Вот оно что, любят тут Казимира Федотыча, почитают. «В сумме что?» «Хлеб, сало, карандаши», — с готовностью перечислила я. «Нож есть? Ежели имеется, сдать под роспись придется». Нож у меня, разумеется, был. Маленький совсем, но удобный, чтоб сало резать. Отдавала, скрипя зубами, вернут ли. Ощупав мой мешок и более ничего острого и опасного не обнаружив, сторож вернул мои вещи, а потом кивнул в сторону серого приземистого здания. «Там хозяин, в гончарном цехе. Но ты туда не ходи, нечего одному там делать. Иди прямо к рисовальщикам. Видишь, сбоку дверка. Тебе туда». Радостно закивала и поскакала туда, куда указал сторож, на ходу подтягивая спадающие штаны. Оглядеться не успела, но заметила и кусты, аккуратно подстриженные, и скамейки, а еще учуяла запах жареного лука. Неужто и вправду кормят тут? Наверное, потом из жалования недоимку вычтут. «Мне такое не нужно, у меня свой хлеб есть». Толкнула тяжелую, выкрашенную зеленой краской дверь с сияющей медной ручкой, шагнула внутрь и заморгала от неожиданности. Во-первых, здесь было не просто светло, а очень светло. Широкие окна пропускали солнечные лучи, а несколько ярких светильников под невысоким потолком еще добавляли освещение. Во-вторых, тут пахло далеко не луком. По неосторожности я глубоко вдохнула едкий туман и тут же закашлялась, аж слезы из глаз брызнули. Малец! Чего тут потерял?» Кто-то хлопнул меня по спине, кто-то протянул платок, чтобы я смогла закрыть нос и рот, как и все тут работавшие. «Да не бойся, тут только пыль солевая, она не опасная». Я огляделась. Несколько мужчин, в основном преклонного возраста, сидели, сгорбившись над кувшинами и вазами. Человек, намотавший мне на лицо кусок несвежей тряпки, был, видимо, тут главным. «Меня зовут Маруш», — проскрипела я, с трудом дыша. «Почему окна не открываете? Задохнетесь же!» «Ветер сегодня. Сейчас красители разведем и пойдем погуляем чуток. Ты новенький, что ли?» «Да, меня хозяин в рисовальщики взял». «Твердая рука — это славно. Но все же пока к бабам тебя посадим, у них работа проще». «К бабам?» — заморгала я. «А у вас и женщины работают?» «Еще как работают. Пойдем-ка». Схватил меня за рукав и потащил куда-то вглубь комнаты. Нырнул в маленькую дверцу, и мы словно в другом мире очутились. Здесь не было ни пыли, ни тумана, только большой стол, застеленный льняной пятнистой скатертью. А за столом сидели четыре женщины и пели. Сладко так пели, красиво. И от такого дива головою затрясла, никак надышал из порошков ихних, и теперь чудится всякое. Но нет, разглядев нас, женщины смолкли, отложили свою работу и на нас уставились с интересом. «Ученика принимайте, это Маруш. Пока пусть у вас сидит, а там видно будет». «Мальчишка же совсем», — неодобрительно покачала головой одна из женщин. «Какой из него рисовальщик? Сумеет ли что-то? Только разве глазурь наносить? Да и то дело не самое простое. Забери его себе, Прохор. У нас тут работа тонкая». «Полно! Невелик труд палочки да листочки выводить на блюдцах. Зато и краски у вас не синие и не золотые». Женщина вздохнула и кивнула на топчан в углу. «Ладно, оставляй. Как тебя там, Маруш? Посиди пока, погляди, чем мы тут заняты. Закончу я чашки и к делу тебя пристрою. Зови меня теткой Даной». Я кивнула, расстроена. И стоило в мужское переодеваться, когда могла бы даже косу не резать. Вон и женщины работают. Врали, выходят, что только мужиков Долохов берет. Села в углу, злясь на себя и присматриваясь к работе. Женщины больше не пели, знать меня стеснялись. Рисовали быстро и ловко. Перед каждой на столе лежал листок с эскизом. Кисти у них разные. Были и широкие, и тонкие. И краски разные. Одна широкие мазки на чашку наносила и отставляла в сторону. Вторая подсохшую чашку к себе придвигала и тоненькой кистью добавляла мелкие штрихи. Третья только палкой тыкала, оставляя круглые пятнышки, видимо, будущие ягоды. А последняя уже дорисовывала все, что оставалось. И возле нее был весь стол чашками заставлен. Мне немедленно захотелось ей помогать. «Смотришь, Маруш?» — подала голос тетка Дана, что рисовала зеленые мазки листьев и стеблей. «Смотрю. Как думаешь, что главное в узоре?» «Чтоб ровно было и краска не потекла». «Нет, глупый, чтобы все чашки одинаковые были. Попробуй 12 рисунков сделать, чтоб друг от друга не отличались. Сам поймешь, как это сложно». «Да чего уж проще!» — буркнула я, почесав нос. «Трафарет из бумаги вырезать, да по нему красить». В мастерской вдруг воцарилась тишина. Женщины разом отложили кисти и уставились на меня во все глаза. «А ну-ка, поясни». «Так это...» — вжала я голову в плечи. «Ну, трафарет. Когда в листе бумаги дырочки прорезаны, по ним кистью проводишь? Я ведь в школе рисовальной учился. Мы для начала учились цветы всякие по трафаретам рисовать. Потом, правда, уже сами». Голос мой становился все тише. Я вдруг подумала, что умничать вот так сразу с первого же рабочего дня — не самая добрая мысль. «Интересно, говоришь?» — кивнула тетка Дана. «Только бумага-то намокнет быстро». Она убрала под косынку выбившуюся прядь седых волос и одобрительно мне улыбнулась. «К тому же чашка-то не плоская», — добавила молодая хорошенькая девушка в желтом платке. «Для тарелок хорошо будет. Для тарелок мы стеклянными пластинами пользуемся, а с чашкой — кистью быстрее». Я на мгновение задумалась. «Стеклянная? Это как?» Не успела узнать. Хлопнула вновь дверь, и в мастерской показался сам Долохов. «Чего болтаем, девицы? Никак работа закончилась?» Я от его густого раскатистого голоса даже присела испуганно. «Ругать будет, поди, а то и уволит за пустые разговоры». Но женщины не убоялись, только заулыбались радостно. «Да вот, Казимир Федотыч, новенького уму-разуму учим. Кажися, толковый мальчонка. Еще кисть в руки не брал, а уже придумывает что-то». «Славно, славно. А только виноградную партию нужно к ночи в обжиг поставить. И яблоки все в Большеграде скупили, надо еще с десяток». Я быстро прикинула, что в одном сервизе дюжина чашек и каждая с блюдцем. Это же 120, нет! Даже 240 рисунков. Сколько же времени займет такая работа? А что потом? В глазах только виноград и яблоки скакать ночью будут. «Яблоки так яблоки, Казимир Федотыч», — кивнула тетка Дана. «А только надоели нам ваши яблоки хуже, чем горькая рябина». Женщины залились смехом, а та, молодая в желтом платке, храбро добавила: «Нельзя ли нам вишню рисовать или огурцы какие?» «Нельзя», — веско ответил Долохов. «Пока образца нет, рисуйте виноград. Да побыстрее, не то сердиться начну». Он еще раз окинул тяжелым взглядом женщин, те тут же схватились за кисти, а потом опустил горячую ладонь мне на плечо. «Поглядел, Маруш, пойдем, покажу, что в других цехах делается. Вот там у нас комната, где посуду глазурью покрывают, да печи для обжига». И повел меня, изрядно оробевшую, куда-то за дверь. Рука его жгла через тонкую рубаху, но противиться я не смела. «Понравилось в рисовальном цехе?» — прогудел Долохов, зачем-то крепче стискивая плечо. «Правду говори, не ври». «Не слишком», — тихо ответила я. «Ну а чего? Сам же просил не врать». «Пахнет дурно и скучно одно и то же изо дня в день рисовать». «Я так и думал». Сердце заколотилось, в носу защипало. «Нет, я готов на любую работу. Я буду рисовать хоть виноград, хоть огурцы. Не прогоняйте меня, Казимир Федотыч!» «А ну, молчи и слушай. Я тебя в деле видел. Посажу в свой кабинет. Будешь эскизы рисовать пока. Нечего солями дышать. Успеешь еще? Вот, гляди, тут у нас бак с глазурью». Я послушно заглянула в большую бочку с густым белым киселем и покивала, прикрывая рот. Два молодых парня быстро-быстро подхватывали длинными щипцами небольшие кувшины со стола, окунали их в бочку, держали там, а потом вытаскивали и ставили на полки. Их движения были похожи на тщательно отрепетированный танец. К слову, лица юношей были снова прикрыты платками. Третий работник, чуть постарше, внимательно оглядывал блестящие кувшины на полках и водил над ними руками. «Это Осип», — тихо пояснил Казимир. «Маг-бытовик. Убирает лишнюю глазурь, пузыри и потеки. С ним качество посуды весьма выросло, а брака не стало вовсе. Если глазурь неровно ляжет, то непременно потрескается, а нам ведь этого не нужно». И уже мастерам бросил: «Ну что, Данко, добавляли фосфорной соли в глазурь?» «Трещит, Казимир Федотович», — коротко ответил один из молодых людей. «А что с рельефом? Стекает?» «Рельеф хорошо себя показал. Думаю, еще по золоту сверху попробовать. Будет богато. Пока же в печи стоит. Потом покажешь, что выйдет». Пока я глазела по сторонам, Казимир вел с мастерами вполне содержательную беседу. Они с полуслова понимали друг друга, обсудив какие-то совершенно непонятные мне присадки и зерновку. Они остались друг другом довольны. Потом Долохов вывел меня на воздух, позволяя отдышаться. «Печи потом посмотрим», — сказал он. «Там для тебя ничего интересного. Ну, как настроение?» Я улыбнулась бодро, а потом у меня заурчало в животе. «Завтракал?» — остро взглянул Долохов. «Не успел». «Я так и понял. Тогда для начала перекусим, а потом я тебе покажу, что хочу увидеть от тебя». К моему тайному восторгу хозяин оставил меня в деревянной беседке возле главного здания. Снова заходить внутрь я боялась. Здесь же так сладко пахло желтеющие уже листва и качали пушистыми бордовыми головками пышные цветы. Хризантемы. Вот как они назывались, я помнила. Матушка такие же выращивала в саду, пока отец был жив. Они до снега цвести будут. Сев на высокую лавку, я сбросила ботинки, болтая ногами. Интересно, для чего тут беседка построена? И можно ли рабочим гулять по саду? А кормят их где? Неужели прямо в мастерских? Завидев Казимира, несущего большой поднос, я встрепенулась и дернулась было помочь, но остановилась. Если б желал, чтоб я ему служила, то сказал бы. Пока же не просят, лучше не соваться под руку. «Маруш, квас любишь?» Я вспомнила мерзкий, горько-кислый вкус и мотнула головой. «Воды бы лучше». «Я грушевого взвара взял, но если хочешь воды, на колодец сам беги. Не обессудь, разносолов не предлагаю, мы не дома. Что работникам небеса не спаслали, то и нам сгодится». Небеса нынче к работникам оказались щедры, предложив на обед вареные овощи, большую котлету и огромную плюшку с изюмом. Вот это я понимаю. Хороший мастер голодать не должен. Впрочем, все мне не съесть, поэтому плюшку я сразу отложила, а вот котлету умяла первой. «Казимир Федотович, можно я булку с собой возьму? Для брата?» «Бери, конечно. Есть во что завернуть?» Я закивала и торжественно извлекла из мешка, что я и так не выпустила из рук, чистейший носовой платок, а следом и сало. «Не желаете?» «С чесноком поди. Нельзя мне, доктор запретил. Сказал, овощи есть и мясо на пару. Кофе еще запретил и сладости». «Жестоко», — посочувствовала я. «За что он так?» «Сам не знаю», — пожал могучими плечами хозяин. «Никак хочет, чтобы я худым, как он, стал». Я вспомнила доктора Пеляева и хихикнула. Точно, он довольно изящно сложен. Ну что, ты сыт? Тогда хватит бездельничать, пора за работу.